Каупервуд подошел к ней и тихонько обнял ее за плечи. «Непривычно признаться, но попробую», — сказал он, целуя ее. «Во всяком случае, я стараюсь облегчить это тебе. Я уже сговорилась с агентом по найму, он встретит нас в Виндзоре. А потом мы можем отправиться в какую-нибудь уютную старинную гостиницу и попить там чаю». «Так точно, как тут принято говорить. Но только сначала я должен поздороваться с твоей матушкой». И он поспешно направился к миссис Картер. «Добрый день, Хэти», — приветствовал он ее. «Ну, как вы тут поживаете? Как вам нравится славная старушка Англия?» По сравнению с веселой, цветущей Беронис, мать ее показалась ему подавленной и даже какой-то измученной. Слишком быстро произошел переход к сверкающей яркой жизни, когда ее Беронис, вместо того, чтобы спокойно устроить свою судьбу, неожиданно попала в этот ослепительный бурный круговорот, в эту немыслимую авантюру, которая сейчас пьянит роскошью и богатством, но в любую минуту грозит кончиться неизвестно чем. Какая сложная штука жизнь. Правда, дочка у нее умница и самостоятельная, но такая же упрямая и своевольная, какой она сама была в ее годы. И поэтому не предугадаешь, как повернется ее судьба. И хотя Каупервуд давно уже, а не только теперь, поддерживал и выручал их и советами, и деньгами, миссис Картер одолевали страхи. Ей казалось странным, зачем он привез их в Англию, ведь он приехал сюда завоевать расположение английских дельцов, добиться общественного признания и приехал с женой. Беронис уверяет, будто это так надо, даже если и не совсем приятно. Однако такое объяснение далеко не удовлетворяло миссис Картер. Она в своей жизни когда-то попробовала рискнуть и проиграла. Мысль об этом неотступно преследовала ее, и сердце ее сжималось от страха, ведь и Беронис тоже может проиграть. Причиной этому может быть и Эйлин, и непостоянство Каупервуда, и этот бездушный свет, который никого не щадит и никого не прощает. Все это сказывалось на ее настроении, читалось во взгляде, в ее поникшей фигуре. Потихоньку от Беронис она опять начала пить, и только за несколько минут до прихода Каупервуда осушила до дна полную рюмку бренди, чтобы подкрепиться для встречи с ним.